Глава 17. Анна. «Лорд Элик?» Марташ нахмурился и прикусил губу. «Старик Келлимен?» Адриан выбрался из кресла, скинув на пол укрывавший его плед, а потом обошел вокруг стола, внимательно рассматривая реконструкцию. «Да я его последний раз еще на дне рождения отца видел. Это уж сколько лет прошло!» Я тоже был уверен, что он у себя в замке. Марташ, тоже накручивающий круги вокруг черепа, был явно встревожен. «Прикажете пускать к вам гостя, пока не придушил меня от злости?» — напомнил о себе слабо мерцающий привратник. «Тебя нельзя придушить, ты и так мертвый», — отмахнулась я. «Впусти, все равно не уйдет, раз так ругается». Призрак замерцал интенсивнее и посмотрел на меня с явной обидой, а поскольку я не прониклась, уплыл, тихо брюзжа себе под нос, но так, чтобы всем было слышно. И словом гадким обзывает, о смерти мне напоминает. А то ты сам об этом не в курсе. Самым вредным образом не повелась я на его ворчание. Тоже мне обидчивый стихоплёт с кладбища. Впрочем, если бы я не нервничала, то отнеслась бы к переживаниям призрака с большим сочувствием. А сейчас было просто не до него. Давешний противный мужик, ну, в смысле, начальственная сволочь, вошел в комнату и остановился напротив стола, как вкопанный. Наклонил голову к плечу, изучил реконструированную внешность черепа. «Да, я думаю, вы сами уже поняли, как вляпались. Что ж, у нас в стране сейчас есть только два мага смерти на свободе. Одной алиби служит магический кокон, а вот второго мне придется просканировать. Дело касается безопасности императорской семьи. Прошу, лорд Галиш». И он с несколько преувеличенной любезностью указал Адриану на дверь. «Ох, что-то нехорошее затевается, крестцовым отделом чувствую. Не зря же мой брюнет слегка побледнел, хотя больше никак не выказал своих чувств, а вот Марташ дернулся, словно хотел закрыть его собой. Мессарш». «Точно! Этого гада зовут лорд Мессарш, на него даже рыкнул!» «Я буду предельно аккуратен, лорд Илиш. Сидите здесь и не мешайте, если хотите, чтобы ваш друг остался жив и в своем уме». Адриан мне даже улыбнулся, прежде чем вышел, но я уже не верила в благостность и безопасность происходящего, тем более что Марташа колотила весьма заметно, то есть мне заметно. Так-то он не бегал по комнате, не заламывал рук и не страдал на показ. Но выражение глаз не спрячешь, и напряженную позу, и мелкую дрожь в пальцах, словно от нетерпения и желания выскочить следом и, не знаю, придушить Мессарша. Время прилипло к подошве, как жвачка на раскаленном асфальте, и тянулось, тянулось тонкими резиновыми нитями от минуты к минуте. Я подошла к креслу, в которое рухнул Марташ, присела на подлокотник и взяла мужчину за руку. «Это так опасно. Пусть лучше не молчит. Я же выжил. Непонятно, кого он хотел успокоить, меня или себя, или пошутить. Но тут очень важна добровольность, желание сотрудничать. А Адриан и лорд Эрвин... Я очень рассчитываю на его порядочность. Он выглядит сволочью, но не подонком. Я тоже постаралась успокоить блондина и отвлечь. Значит, он тебя просканировал? И в курсе, что я не совсем Агнес? Тогда, может быть, он не будет слишком глубоко копать с Адрианом». Марташ криво усмехнулся. «Такая возможность вскрыть одного из приближенных к центровым фигурам Теневой Империи Ульганеша? Боюсь, Мессарш не удержится». «Да, теперь и я поняла, как все фигово-то на самом деле. Адриан у нас еще и шишка в местных мафиозных структурах. Ёрш их уметь, или как там еще выразиться. И вряд ли он добровольно сдаст своих». «Зараза, и что делать? Идиотский череп! Знала бы, не лезла бы со своими умениями. Только что же теперь поделать?» Сделать мы ничего не успели, потому что дверь открылась, и вошел мозгочтец. Один. Злой, как черт, осунувшийся и бледный. «Я сделал все от меня зависящее. Но постоянные попытки запутать или заблокировать мой путь ожидаемо навредили самому лорду Галишу. Если бы здесь был целитель, то, возможно, его удалось бы спасти. Последствия моего вмешательства пока еще обратимы. Он с досадой махнул рукой, но я, несмотря на жидкий холод страха вдоль позвоночника, никак не могла отделаться от чувства, что все это представление. Глаза у него были слишком цепкие и внимательные. Марташ взвился с кресла и рванул к двери, на бегу выдергивая из кармана менталфон и лихорадочно набирая номер. «Бесполезно, лорд Илиш. Мне жаль. У вашего друга есть от силы 10 минут». Я выскочила за дверь даже раньше Марташа. Куда этот гад мог увести Адриана? Черт, надо было спросить, но некогда. Зато домашний зомбик угукал и гудел у двери, ведущей в столовую, и я, не раздумывая, рванула туда. То, что не ошиблась, поняла даже раньше, чем увидела лежащее на диване у окна тело, потому что и Марташ, и Мессарш последовали за мной, но мне было не до них. Темные волосы разметались по парчевой обивке, лицо в крови. Понятно, носовое кровотечение. Надеюсь, этот урод-дознаватель не устроил ему инсульт. Так, руки холодные, зрачки не реагируют. Черт! Если бы не тот тренировочный мираж, который встретил нас в замке уже ужасно давно, словно не пара дней прошла, а пара лет, я бы так и не догадалась, что делать. А теперь заплатка, которую Адриан сам налепил на мой кокон, отогнулась легко, словно тряпичная, и нити щупальца ринулись в прореху, разом охватывая бессознательное тело. Краем сознания, конечно, я отметила, что и Марташ застыл где-то рядом, и сволочь-гад притащился, устроился в кресле и даже выдал что-то вроде «не такое уж и надёжное алиби оказалось». Но мне было до 7-го позвонка. Я вся ушла в тончайшие нити, где интуитивно, а где сознательно, исправляя дисгармонию в ауре пострадавшего. «Чтоб его на конюшне кентавры, ио или 3 суток подряд этого мозгошмыга! Он же, сука, кровоизлияние в мозг устроил! И если бы не магия...» Медленно, очень медленно путаницу в нитях удалось расправить, что сразу сказалось и на физическом состоянии оперируемого. Адриан дернулся, застонал и открыл глаза. Красные от лопнувших сосудиков, опухшие и мутные. «Ах ты, бестолочь!» Невнятно пробормотал он, а потом попытался резко перевернуться на бок, потому что организм не любит, когда над ним так издеваются, и всегда мстит. Парня 3 минуты неудержимо рвало прямо на пол, выгибая и скрючивая. Я поддерживала его голову, гладила по взмокшим еще больше волосам и лихорадочно продолжала шуровать магическими щупальцами в его ауре, потому что всякие сбои как из ведра посыпались. Мелкие, не опасные уже, но неприятные. Большинство удалось купировать на подступах, но Адриана все равно вывернула почти наизнанку. Я сама не поняла, как я это сделала, но в определенный момент часть щупальца отделилась от общего пучка, метнулась к столу, где чертов мессарж как раз налил себе стакан воды и бесцеремонно зашарила по скатерти. Хрустальная крышка графина звякнула, задребезжала. Марташ первый сообразил, кинулся, наполнил еще один стакан и принес мне, а я сначала напоила пациента и лишь потом подумала, что так не бывает. В смысле, в нормальном мире не бывает, а здесь магия, мать ее под ребро. Они тут своими щупальцами шкафы аннигилируют и картины восстанавливают. Рыкнув от злости на себя и ситуацию, я еще раз прощупала Адриана, убедилась, что теперь все в порядке, и резко втянула щупальца обратно в кокон и заплатку задернула, как шторку. Все, всем почудилось. Мессарш поймал крышку от графина, поставил ее на место и немного насмешливо выдал. «Ну, лечить вы уже действительно умеете, а в остальном недалеко ушли от младенца. Будем считать, что и вы не замешаны в случившемся с императорскими родственниками, потому что с вашими способностями при очистке скелета разнесли бы его на отдельные детальки». Я подарила ему неприязненный взгляд, но углубляться в желание стукнуть гада графином по голове не стала. Меня больше интересовали мои мальчики. Марташ в это время присел на корточки перед Адрианом, намагичил чего-то там, так что и сам больной, и окружающее его пространство очистилось от следов недомогания и шепотом поинтересовался. «Ты как?» «Голова болит». «Значит, есть чему болеть». И они обменялись понимающими взглядами, полуулыбками. «Мальчишки». И сами ведь не признаются, насколько дороги друг другу, пока не прижмет. Вот отпустила и снова, оба такие сильные, независимые. Только у одного до сих пор пальцы дрожат, а другого ноги не держат. Раз траур по безвременно спятившему сокамернику отменяется, завершим начатое, — объявил мессарш. «Леди, в течение ближайших 2 часов мой сотрудник привезет сюда еще один череп, и вы в моем присутствии проделаете с ним все манипуляции по превращению в опознаваемую личность. Я документально зафиксирую ваш метод, и в дальнейшем он будет иметь уже законную силу». Мужчина выразительно глянул сначала на Марташа, потом на Адриана и продолжил. «И да, лорд Галиш, без нужды пользоваться полученными от вас сведениями я не буду. Ваше устранение не в моих интересах». «О каком устранении идет речь?» — сразу напрягся Марташ. «Да, объясните вашему другу. Ему будет чрезвычайно полезно узнать, что вас в любой момент могут убить, причем прямо в этом замке. Хотя теперь я усилю охрану, конечно». Адриан скривился, словно ему за щеку запихнули половину лимона со шкуркой, и сел на диване, придерживаясь рукой за спинку. Марташ навис над ним аки-коршун и готов был буквально клюнуть в макушку, если вдруг некоему некроманту вздумается запираться. «Я бы тоже клюнула. И вообще мне надоело, что вокруг меня происходит куча всего, в чем я ни черта не разбираюсь. По идее, стоило вцепиться в 2 секрета-носителей зубами и не отпускать, пока не расколются. Но лорд-сволочь решил иначе. Идемте, леди, посмотрим, что у вас тут есть интересного. Молодым людям есть что рассказать друг другу, не будем их смущать». «Да чтоб ты лопнул!» — от души пожелала я. Попыталась выдернуть локоть. «Куда там?» «За этот локоть меня из комнаты и...» «Ну, скажем, вывели».